«Ра, ра, ра», — заговорил Лич. «Берегись», — закричал Катана. «Назад!» Лич изнутри вскипел светом и взрывом рассыпался на куски, каждый из которых заклинанием полетел в сторону врагов теперь уже окончательно умершего стражника. Кровь в жилах буквально вскипала, мозг, желая спасти тело, заработал на износ, предельно ускоряя восприятие. Предупреждение спасло нас от неминуемой смерти, но отделаться легким испугом не получилось. Уклоняясь от лучей проклятий, которые летели плотно, но с разной скоростью, краем глаза я заметил, что знакомый серый луч почти попал прямо в голову испанцу. Из последних сил, надрывая жилы, я толкнул Наваху в сторону, убирая того с траектории луча, но зато сам попал сразу под три разноцветных проклятия. Воя от боли из-за превратившихся в осколки костей, я перед блаженным забытием успел заметить, как зашевелился песок вокруг нас. Остатки скоробеев спешили на пир. Эпилог первой части. В себя я пришел последним из команды. На третьи сутки со дня сражения. Нам невероятно повезло, мы все остались живы и победили. Однако победа для нас оказалась практически бесполезной. Из восьмерых пятеро, в том числе и я, требовали долгого лечения в магическом стационаре, так что хорошенько выпотрошить свежевскрытое подземелье нам не светило. Что-то по мелочи, в перерывах между тасканием раненых тушек, успели прихватить Ваджра и Наваха, единственные более-менее целые из нашей команды, но основные сокровища, главный ритуальный зал, библиотека, хранилище, склеп предков остались нами так и не найдены. В связи с тем, что по медицинским показаниям, например, я выжил только благодаря лечебным эликсирам, магическому корсету и широкой доске, к которой в буквальном смысле был примотан, продолжать разграбление мы не могли, было решено прервать экспедицию досрочно. Напоследок я еще успел полюбоваться на череду великолепных в своей зрелищности дуэльных поединков, на которых различные команды гильдийцев разыгрывали право первой ночи в потрошении весьма перспективного объекта. И то, финал я не увидел, так как действие обезболивающего закончилось, и Ваджра погрузил меня в сон. Пришел в себя и лечился я уже в нормальном мире, на одной из баз гильдии, отрезанных от всего мира чарами ненаносимости. Пока меня и остальных долечивали, невредимые смогли разобраться с денежным вопросом, оценить и реализовать все полученные трофеи, получить крупную награду за взломанную защиту алтарного камня, получить ее наличными, сложить и прикинуть причитающиеся каждому доли. В итоге я встал с кровати 30 августа абсолютно здоровым и прямиком к закрытию контракта. В большой комнате вокруг круглого стола уселась вся наша команда. На столе были расставлены легкие мясные закуски, фрукты, бутерброды и безалкогольные напитки. Тут же, посередине, лежал договор, на котором было 8 подписей кровью. Итак, начал заключительное совещание Бьерн. Хочу поздравить нас всех с завершением совместной работы. Но для начала, сладкое. Бьерн направил палочку на контракт и произнес: «Калкула». На стол из листа контракта вылетели 8 кожаных кошельков и с приятным металлическим звяком упали по одному перед каждым магом. Кошельки были абсолютно средневекового вида, мешочком. Потянув в стороны завязки своего, я сверху обнаружил бумажку с надписью 492336. Это в галеонах, чистыми. За вычетом всех трат на снаряжение, лечение и гильдейских 50% налога. Теперь следующий, немного печальный момент. «Жабо, чужой», — обратился ко мне француз. «Честно говоря, ты молодец. Слишком редкое это сейчас качество, спасти другого ценой своей жизни». Все Макдла пошлили, и вслед за ними мы, маги, тоже подхватываем эту заразу, забывая о непреложном воздаянии от магии. Так вот, о чем я. Пока ты лежал в отключке, я и Ваджра смогли обследовать тебя. Из 3 попавших в тебя заклинаний 2 оказались довольно простыми. Костедробилка и призыв скоробеев пожирателей плоти — ерунда. Жуков подавили, костеростоты курс пропил и сейчас опять как новорожденный. Но вот третье. Мы долго искали его по справочникам, спасибо Бьерну за предоставленную библиотеку, и в итоге нашли. Сейчас это проклятие называется отцеубийца. Собственно говоря, по своему действию оно равносильно принятию магической клятвы в формулировке «клянусь убить своего отца» или «лишусь своей магии». В принципе, вся сложность решения тебе понятна. И так сложную ситуацию ухудшает, если ты единственный ребенок в роду или наследник титула лорда. Если ты не выполнишь условия договора, то полностью потеряешь всю свою магию, как только твой отец умрет. Не от твоей руки, я имею в виду, умрет. Если же ты убьешь своего отца, то останешься магом, но получишь метку предателя крови. Сквибы ничего не наследуют в магических семьях, это общее правило. Предателей крови нещадно искореняют, добавил Зак. И что самое плохое, поганое свойство проклятий, полученных в долине царей, что они абсолютно неснимаемые. Прости, мне жаль, закрыл вопрос Бьерн. Вопросы есть? Нет, тогда прощайтесь. С закрытием контракта лица исчезнут из вашей памяти. Подождите, перебил капитана Наваха. Я тут проконсультировался кое с кем. Ведь есть возможность не забывать? Конечно, мы в нашей тесной компании уже давным-давно не включаем этот пункт. Ты хочешь помнить? Да, надеюсь, чужой не откажет в симметричной клятве? Конечно, ответил я. Капля крови на пергамент, словесная формула такая. Я, твое гильдейское имя, разрешаю, его гильдейское имя, помнить меня. Бьерн посмотрел на нас с некоторым умилением, как на совсем детей, не завидуй. Глядя в глаза Легилименту, подумал я, итальянец в ответ только подмигнул, дескать, я белой завистью, ты еще такой молодой, у тебя все впереди. Я, Наваха, разрешаю чужому помнить меня, капнув кровью, произнес испанец. Я, чужой, разрешаю Навахе помнить меня, зеркально повторил я действия мальчишки. Я, капитан Бьерн, визирую вашу клятву. Да будет так. Есть ли еще какие-то просьбы или вопросы? Все ли согласны с дележом? Дружное молчание стало ему ответом. Отлично. Кладите свою руку на мою. Итак, контракт закрыт. И стало темно. Придя в себя в своей комнате, я первым делом проверил память. Я помнил все о походе, помнил приключения, помнил боль, помнил древо, но я полностью забыл лица Катаны, Томагавка, Бьерна, Ваджры, Жабо и Зага. Вроде все остальное осталось при мне, хотя, с точки зрения чистой логики, если я чего-то забыл, то и помнить не буду, что забыл. Но тут остается надеяться на магию и репутацию гильдии. С забытыми лицами, кстати, очень любопытное ощущение, больше всего похоже на феномен, называемый на кончике языка. Вот вертится на языке слово, вроде вот вспомнишь, а никак не получается. Так и лица моих товарищей, вспоминай не вспоминай, а единственным результатом попыток было только раздражение, быстро переходящее в бешенство. В дверь постучали и, не дожидаясь моего ответа, распахнули. На пороге комнаты стоял спасенный мною мальчишка, но в каком виде? Изящный костюм в испанском или итальянском стиле, гордая посадка головы, на пальцах золотые кольца, начинающийся детский пушок гладко выбрит, а волосы уложены в изящную прическу. Пафосный испанский грант, молодая версия, да и только. Гильермо Рикардо де Лусера и Кармана, наследник рода Лусера, приветствует вас, сэр. В вычурном поклоне склонился передо мной мальчик, которого я до этого знал как Наваху. Винсент Лаган Крэп, наследник рода Крэп, к вашим услугам, кабальера, постарался не ударить в грязь лицом и я, рад познакомиться. Еще раз кивнул Наваха, и тут вся напыщенность с парня в один миг слетела. Молодой человек, да какой он, нахрен, молодой человек, пацан еще совсем, быстро проговорил. Винсент, прости, прости, прости, но я не могу сейчас тебя отблагодарить как должно, дико спешу, мне срочно надо домой, меня, поди, мои 100 раз уже обыскались, неужели твой отец не знает, где ты? Здесь же есть недалеко птичник, откуда заносит почту по всему миру. Ну, не совсем, Вильям, на английский манер именно так звучало настоящее имя Навахи, отвел взгляд. Мда, Вильям, для тебя перебор. Рик, я так тебя буду звать. У-у-у, ты что, сбежал? Догадался я. Ага, и какие у вас в Испании в ходу телесные наказания? Тебе лучше не знать, поверь. Слишком много мы подхватили от инквизиции. Рик передернулся. Одно хорошо. Меня с осени, наконец, отдадут в Эскуэла де ла Магика, так что не так уж долго мне мучиться. Я поспрашиваю у отца и учителей в школе по поводу твоего проклятия. Быть может, если не снять, то, может, перевести, обмануть или усилить, но изменив, его как-то можно. Благодарю. Пиши мне. И помни, что бы у тебя ни случилось, как бы ты ни поступил, кем бы ты ни стал, у тебя теперь навсегда есть преданный друг. Клянусь, да будет магия свидетельница моим словам. Новоявленный лучший друг убежал, а я остался стоять в комнате, немного растроганный. Ох уж эти темпераментные испанцы. Но приятно, ничего не скажешь, даже такому цинику, как я. Закрыв дверь, я проверил сундучок. Все, что было выдано гильдии в поход, у меня исчезло. Черт, хотел же выкупить. И как я забыл предупредить про это. Из вещей у меня таким образом остались только школьная сумка с парой конспектов, которые я за лето так и не открыл, мешочек с заработанными галеонами, старая рваная одежда, ставшая слегка маловатой по росту и великоватой в талии, и портал до магического Лондона. Данная услуга входила в стоимость контракта. Вот много или мало это, 5000 галеонов, подумал я, подбрасывая кошелек в руке. Если смотреть по прямому курсу, копейки, а если по обратному, то я за 2 месяца заработал на неплохую квартиру, в Москве, в хорошем районе, в Москве. Мог ли я в прошлой жизни заработать за пару месяцев такие деньги? Нет. А значит, дела не так уж плохи. А что до проклятия, будем думать, а пока пожелаем своему отцу только здоровья, а себе удачи. Я взялся за портал. Впереди меня ждала косая аллея и следующий год в Хогвартсе. Поехали. Часть вторая. Второй курс. Пролог. Начало 1992 года выдались у лорда Малфоя неожиданно неспокойными. Началось все задолго до наступления первых каникул у его сына. Темная метка еще с зимы медленно, но неотвратимо темнела, и Люциус отлично понимал, что в действительности это означает. Понимал не только он один, но и его старые товарищи, а люди среди них были разные. Среди неизбежавших Азкабана превалировали, ХМ осторожные оценки, обратно в кабалу не хотелось совсем, но встречались и фанатики, такие как, например, Крэбб-младший, знающий о повелителе только из рассказов отца. Так и жил лорд Малфой в постоянно усиливающемся напряжении, пока в самом конце учебного года, аккурат перед приездом Драко из школы, татуировка разом не выцвела до своего обычного в последние 10 лет состояния. Небольшое аккуратное расследование подробностей пока не принесло, однако появилась четкая уверенность в том, что к созданию проблем Волдеморту в очередной раз приложил руку, или еще какую часть тела, мальчик, который выжил. Чтобы там Крэбб-младший не говорил Драко, но выживанием своего единственного наследника лорд Малфой был очень сильно озабочен. Тем более по пророчеству сыну предстояла непростая, но великая судьба. Поэтому готовиться лорд Малфой начал задолго до наступления 1 сентября 1991 года. Так, Северусу Снейпу была оказана серьезная политическая поддержка вовне Хогвартса. Все слизеринцы, с которым предстояло общаться Драко, были максимально мотивированы на поддержку и охрану Малфоя-младшего. Ну и на оповещение Малфоя-старшего стимул был. Также заранее были подобраны телохранители, молодое поколение Крэббов и Гейлов. Мальчики сильные, но не очень умные и совершенно не амбициозные. Все шло как планировалось. Драко все детство прилежно готовился. Поступил на Слизерин. Туда же поступили оба его друга. Слизеринцы, отрабатывая вложенные в них ресурсы, защищали и поддерживали его сына. Снейп прикрывал от Дамблдора. Драко, пусть и не без огрех, показал себя будущим лидером и начал зарабатывать авторитет. Ничто не предвещало проблем, как вдруг совершенно неожиданно появились новости. Для начала, Крэбб, судьба которого Малфоем была распланирована, как минимум, на ближайшие 10 лет, никого заранее не предупредив, перевелся на другой факультет. Причем, не захотел перевестись, а перевелся через перераспределение. О такой возможности забыли уже сотни лет назад. Лично Люциус узнал о ней совершенно случайно и только тогда, когда уже давным-давно закончил школу и полноправным лордом листал старинные документы в архиве попечительского совета. Далее, Крэбб, опять этот Крэбб, повстречался с призраками основателей, что резко и в одно мгновение все поменяло. Это уже совсем другой уровень, как волшебника, так и его амбиций. Насколько знал Малфой, а он этим усиленно интересовался, из известных ему личностей с основателями встречался только Волдеморт. А повелитель об этой встрече не распространялся особо даже среди близких МДА, назовем вещи своими именами, слуг. Кстати, еще один штришок. Под предлогом шуток Уизли Крэбб-младший не посетил рождественский бал в Малфой-Мэноре и зажал такое интересное кино, как сказали бы маглы, и не дал на себя внимательно посмотреть. Тем не менее, оказавшись на Хаффлпаффе, Крэбб продолжил себя вести так, как будто и не покидал Слизерин, то есть как истинно чистокровный маг. При краткой личной встрече он вел себя как обычный школьник, ну, как обычный, уже сейчас, отличным боевиком и лидером, сумевшим слепить команду из, кто бы мог подумать, хаффлпаффцев. Так вот, Крэбб показался Малфою обычным, среднестатистическим слизеринцем, несмотря на свой факультет, преданным идеалам Темного Лорда, слишком преданным идеалам, подумал тогда немного раздраженный Малфой, а показался или показал, задумался он, в свете поведения и некоторых событий, о которых ему подробно доносили слизеринцы и пара ривенклавцев, никаких сомнений в истинности догадки быть не могло, выступление, на котором Крэбб озвучивал такие факты, что просто ужас, чистокровные вымирают, а Темный Лорд в этом им только помогает, и ведь Малфой-старший, бросившийся после письма от сына проверять полученную информацию по своим каналам, нашел массу подтверждений сказанному Крэббом. Факты-то лежали прямо на виду у всех, но никто на них не обращал внимания. Бедный, бедный Крэбб-младший, лорд овадил без разговоров и за меньшие, думал Люциус. Ясно, что после такого ему у Волдеморта жизни не будет, а быструю смерть еще нужно будет как-то выслужить. Но и с директором Крэббу не по пути, иначе бы он наперегонки с Уизли лизал зад Дамблдору. Вместо этого Винсент разобрался с его верными клевретами предельно жестко. Что-то тут непонятно. Что же вы задумали, мистер Крэбб? И преданность Волдеморту, почему вы показали ее именно мне? Почему остальным показали совсем другое? Почему мне позволили узнать, да полно, назовем вещи своими именами, почему Малфоем и другим чистокровным прямым текстом слили, и кто, такую важную информацию, причем бесплатно, или это такой хитрый ход Дамблдора, или Логан решил соскочить, пожертвовав мной, или появился кто-то еще, игрок с континента, или Макуса, или кто-то из своих, ладно, большая политика, дело аккуратное и методичное, если кто-то третий решит войти в нашу игру, то он рано или поздно раскроет себя, если же новой силы нет и информацию нарыл и обработал сам Винсент, то вопросы становятся намного более серьезными. Можно ли сказать, что я знаю Винса так же хорошо, как и своего Драка? Нет, но я знаю его гораздо лучше, чем многие другие. Все же я заранее присматривался к потенциальным телохранителям своего сына, а потом еще учил и проверял их. Да, парень одарен в темной магии и со временем обещает вырасти в отличного боевика, каким был и остается, если учесть, что лорд не умер, во внутреннем круге его отец. Но мозги, откуда? Винс пошел умом в отца, а его папаша никогда не блистал в интригах. В круге эта ниша принадлежала мне и только мне. Ну, может, еще и Лестринджем. А теперь вдруг такие таланты. Откуда? Продолжал крутить так и сяк образовавшуюся, пока не проблему, нет, но уже неприятность, Малфой. В мире магии очень не любит внезапно появившихся талантов и способностей. Не любит именно потому, что доподлинно знают, из ниоткуда ничего не берется. И если за парнем никто не стоит, то дело принимает совсем нехороший запашок. Подмена, одержимый, оборотка, шпион, но, перед легилиментом Дамблдором, перед легилиментом Снейпом, который, потакая привычной паранойе, проверяет всех первоклассников сразу после распределения, невозможно. Тем более, двойное распределение, то есть двойная проверка шляпой. Интрига Логана Крэбба, втайне вырастившего замену мне во внутреннем круге, ничего не складывается. Возвращение Драка домой не только ничего не упростило, но и сделало ситуацию еще более непонятной и неприятной. Приехавший из Хогвартса единственный сын прямо с порога начал проносить отцу мозг на тему снять Дамблдора. Успокоив сына и подробно его расспросив, заодно связав интригу Дамблдора и потерявшую цвет метку, старший Малфой, довольный, что хоть что-то стало проясняться, на радостях поднял бокал с огневиски и отсалютовал встающему из-за стола сыну, а тот вдруг припомнил. «Ах да, еще Крэбб просил передать тебе привет от какого-то твоего старого знакомого, какой-то Марвала Реддл, не помню такой благородной фамилии. Мы что, теперь поддерживаем знакомство среди грязнокровок? Люциус не был бы Малфоем, лордом древнейшего рода, если бы позволял своим истинным чувствам проявляться наружу без разрешения своей железной воли. Но сегодня он был на редкость близок к такому прискорбному да-да, именно проступку. Каких сил стоило спокойно проглотить напиток и удержать в руках бокал после такой новости, знал только он один. «Повтори еще раз», — спокойно произнес лорд Малфой и поставил треклятый бокал на стол. Но и Драко был хоть и молодым, но тоже Малфоем, поэтому хорошо маскируемое напряжение в голосе собеседника все же почувствовал. «А зачем тебе?» – начал было он, но осекся, увидев выражение лица отца. «Драко, я жду». Младший сосредоточился, закрыл глаза и произнес: «Дела на лето вынуждают меня покинуть страну. Передай привет своему отцу от его старого друга. Марвала Реддл просил передать тебе привет. Как он при этом выглядел? Куда смотрел? Не показывал ли каких-то знаков, жесты, мимика? Начал задавать дополнительные вопросы Малфой-старший. Это, не помню, этого мало. Добби, позвал Люциус. Добби пришел, господин хозяин, сэр. Чудной домовик согнулся в почтительном поклоне. «Добби, быстро принеси сюда омут памяти из моего кабинета. Осторожно принеси. Хлопок, еще один, и вот на столе стоит чаша омута памяти. Драка, слей воспоминания о прощании с Крэббом в омут». «Да, отец», и повинуясь движением отцовской палочки, он стал выпускать наружу нить воспоминаний. Полученную полуминутную сцену Люциус смотрел около получаса. Наконец он вынырнул из омута и недовольным взглядом посмотрел на сына, который так и не отважился его покинуть. Да и любопытно младшему было. Фразу, что любопытство хоть и неискоренимо, но зато наказуемо, Драко вспомнил только тогда, когда увидел выражение лица своего отца, поднявшего голову от омута памяти. Но было уже слишком поздно. Впрочем, убеги он куда подальше, ничего бы это не изменило. «Очень плохо, наследник Малфой. Я подберу тебе на лето наставника, который научит читать выражения лиц. А пока готовься вспомнить и слить все воспоминания о Крэббе. Твои сообщения из Хогвартса я теперь вынужден признать недостаточно достоверными. А что? Ступай к себе в покое. А кто такой этот Реддл? Я тебе вроде бы приказал идти, и все забудь. Но, отец, что вам не ясно, наследник Малфой, в приказе главы рода?» Холодно спросил Малфой-старший. «Прошу прощения, лорд Малфой, я уже ухожу». Нареченный лордом Малфоем в этот момент на своего сына уже внимания не обращал. Какой тут сын, если мир в очередной раз встал с ног на голову? Вопросы множились, как мурлоком ли на участке у нерадивого садовода. Крэб не мог так пошутить. Если он знает истинное имя лорда, которое тот всеми силами как старался забыть сам, так и заставлял это сделать соратников, то он отлично понимает, с чем играет. Если, или когда, вернется Волдеморт, то за такую тупую шутку клоуна, как грязную перчатку, вывернут наизнанку, буквально. Но он делает это. Почему? Значит ли это, что Крэб на самом деле не общался с лордом, а информацию получил от того же Дамблдора? Или, наоборот, все же общался? Если да, то где произошла встреча? И почему он остался после всего сказанного на том межфакультетском школьном собрании в живых? Или это было только после? Неважно, лорд мощнейший легилимент обязательно увидел бы все. Или же, то, что было после, все изменения в поведении, как раз и есть следствие встречи. То есть встреча произошла в сентябре прошлого года, и все это, новая позиция Волдеморта. Почему тогда ее не довели до сведения остальных? Ведь если лорд общался с Крэббом-младшим, то мог пообщаться и со старшим, да и вообще с кем угодно, но не пообщался. Пообщался с Крэббом. Значит ли это, что их, старых соратников, уже заочно списали? Или же, нужно срочно получить объяснение? Конечно, некрасиво так делать, но чуть спешу им долг, Добби. Срочно аппарируй к Винсенту Лагану Крэббу и тащи его сюда, хозяин. Добби не может, Добби не знает, Мордрит. Тогда к его отцу, Лагану Ричарду Крэббу в его мэнор. Ничего нового Крэбб-старший, который по-нормальному уже почти год не видел своего сына, сообщить Малфою не смог. Ожидаемо, совы ни от Драко, ни от Люциуса, ни даже от него самого до адресата не долетали, возвращаясь с нераспечатанными письмами. Срочный обряд магии крови в заклинательном зале Малфой Мэнора четко дал понять, что Крэбб-младший жив, но не смог даже приблизительно указать направление поиска. Опять вызвали Драко, опять подробного его расспросили, опять яснее не стало. «Похитили», — высказывал предположение Логан. «Или уехал по приказу сам», — мысленно дополнил веер возможностей Люциус. «Почему тогда никаких требований не пришло? А что с тебя взять? Раз не получается найти по крови, то похитители не только опасные, но и серьезные. Мог такую защиту наложить Волдеморт? Наверное, мог. Но ограничивается ли круг тех, кто мог бы наложить такую защиту одним лишь темным лордом? Нет. Что мы можем сделать?» Закончив рассуждать, спросил Крэбб у Малфоя. «Увы, ничего, только ждать. Тем более, судя по словам Драко, твой сын спешил куда-то по своей воле. Империя, не похоже. Ну, появись мне только дома». Сквозь стиснутые зубы прорычал Крэбб и треснул плотно сжатым кулаком по столу. «Репаро, починил развалившийся столик Малфой. Может, для успокоения, и по щелчку пальцев правильно выдрессированный домовик выставляет на пострадавшую столешницу бутылку и бокалы. Напоив и отпустив Лагана, Малфой задумался над тем, что ему теперь делать. Возмущение Лагана он полностью разделял. Ох, как много бы отдал Люциус за то, чтобы сейчас перед ним оказался Винсент, и Круция его, Круция за доставленные проблемы. Но, увы, чего нет, того нет. Лорд тяжело вздохнул, встал и, пошатываясь, пил крэп. Особенно дорогого огневиски в гостях, не просто много, а будто бы у него вместо глотки был бездонный мешок. Пошел в свой кабинет. Там он попросил отодвинуться волшебный портрет основателя рода. Капнул кровью на замок, открыл сейф и достал оттуда небольшую книжечку в темном переплете. Как бы там ни было, но лорд Вальдемарт, отдавая своему верному последователю этот предмет, оставил четкие и недвусмысленные указания. Одно из них гласило: «В случае получения кодовой фразы «Передай привет от Марвала Ридбла» этот дневник следует поместить в здание, мэнор, дом, владение, с максимальным количеством неопытных или слабых магов». «А где больше молодых магов, чем в Хогвартсе?» — задал вслух сам себе вопрос Люциус и сам же на него ответил. «Нигде. Но самому вносить или передавать с драка слишком опасно». Лорд тогда намекнул, что дневник будет небезопасен для своего владельца. «Значит, в Хог его отвезет кто-то другой. Лучше всего кто-нибудь светлый. Да хоть Поттер. То, что ради этого мне придется извернуться так, как я никогда со времен судов 81 их не изворачивался, совершенно не важно. Да хоть в вульгарную драку полезу, но дневник подброшу». «Вот так-то вот, Добби. Это будет очень интересный год в Хогвартсе», — задумчиво произнес Малфой, и тут же пришел в себя, уставившись на замершего перед ним неизвестно когда появившегося и сколько услышавшего домовика. «Мордрит, Добби, что ты здесь делаешь? Все забудь, что здесь видел и слышал, и пшел прочь». Глава 1. Снова в школу, или где отдохнуть после отпуска. Новый учебный год начался для меня с прибытия 31 августа в Лондон. Подумав, я все же решил провести еще одну ночь в гильдейской гостинице. Куда я на ночь глядя отправлюсь в совершенно неизвестной мне Англии? Межконтинентальный портал финишной точкой имел специальный зал в Министерстве магии. Присутствующие тут авроры, в качестве первой линии обороны на всякий неприятный случай, проверили мой багаж и мою палочку, после чего пропустили по короткому коридору до камина. Здесь я взял немного дымолетного порошка и со словами «Касая Аллея» отправился в магический мир Англии. Как хорошо, что все лавки уже давным-давно, как бы не столетиями, приспособились к предшкольному ажиотажу конца августа. После перемещения на торговую улицу мне достаточно было упасть на хвост ближайшему знакомому старшекурснику или выпускнику Хаффлпаффа и просто повторять за ними их путь по магазинам. А там хватало сказать магическую фразу «Хогвартс, второй курс», чтобы получить весь требующийся комплект товаров. Конечно, по незнанию я где-то наверняка переплатил лишний сикль или пару-тройку кнатов, но сейчас для меня это было не критично. Помня мучения прошлого года, я очень обильно закупился сладостями, а также кое-какими реагентами. 10 мерных порций мандрагоры, например, стоили почти как волшебная палочка, но я не собирался позволить кому-нибудь, тем более, не дай бог, себе лежать в больничном крыле подобно статуе. Приключений мне летом хватило с лихвой, так что после шопинга я сразу же отправился в дырявый котел. По слухам, там всегда можно было снять комнату на ночь. Что-то, наверное, та часть тела, которая сразу ниже талии, подсказывала мне, что появиться сейчас дома будет огромной ошибкой. По сути, ничем-то я не отличался от моего нового лучшего друга Гильермо. Точно так же, как и он, я сбежал из дома, не предупредив родителя, который, к тому же, судя по воспоминаниям Винса, весьма черств и суров. Но, увы, ничего тут не поделать. Слишком рано мне появляться на глаза к Рэдбу. Короткая встреча в плане маскировки — это одно, а вот длительное погружение в как бы знакомую с детства среду проживания – совсем другое. Остается только прятаться в Хогвартсе, а потом списать проявившиеся изменения на 2 года взросления без пригляда отца. Подтверждение правильности принятого решения я получил практически сразу. Уже к вечеру моя и так небольшая комната была завалена датированными июнем месяцем письмами от Крэбба-старшего и Малфоя-младшего, которые требовали немедленного явления блудного сына-телохранителя пред грозные очи начальства. Все эти письма изрядно согрели меня, сгорая одно за другим в камине. Впрочем, не вся корреспонденция отправлялась увеличивать энтропию Вселенной. Были и любопытные письма. Так, мне в среднем по паре раз написали все одноклассники с Хаффлпаффа, по разу, однокурсники со Слизерина, не считая Малфоя, и отдельно, 5 раз Трейси Дэвис. Надеюсь, в будущем это не станет проблемой. Ночь прошла спокойно. Утром я, помня про грядущий очень поздний ужин, плотно позавтракал, оделся как Макгл и по каминной сети отправился на вокзал Кингс-Кросс. Там я вышел через фальшивую колонну в Макгловский Лондон, сполна насладился суетой вокзала, осознал на примере маскировки магов под Макглов истинное качество преподавания в Хогвартсе, а также съел пару пирожков, запасливо прихваченных у Тома из его дырявого котла. Почему я не занял место в купе, в котором кучковались едущие в Хогвартс барсуки? Мне нужно было проверить, идет ли канон своим чередом. Если идет, то меня ждет интересное представление. И действительно, спрятавшись за колонной, я смог насладиться хорошо поставленной сценкой. Режиссерами выступал редкий дуэт из сумасшедшего домового эльфа и безалаберного мага. Ровно без 1:11 полунищие рыжие семейства плюс один престижной наследник крупного состояния, пыхтя так, что Хогвартс-экспресс должен был сойти с рельс от зависти, стали таранить колонну перехода. Нет, я, конечно, все понимаю. Парней Молли Уизли нарожала аж 6, а дочурка только 1 и поэтому самая любимая, но все же проконтролировать переход детей стоило бы. Я говорю о том, что на всякий случай ей нужно было идти после всех, а не вслед за единственной дочкой, а не сделав по уму, хотя бы точно помнить количество уезжающих. Но здравый смысл и Уизли, словно параллельные прямые в евклидовом пространстве, так что я с облегчением пронаблюдал, как 6 и Поттер безрезультатно убиваются об стену и после короткого разговора бегом уносятся прочь. Отдел аббревиаторов сегодня ждет хлопотный денек. Проход починили лишь спустя 2 часа. В этом я не видел такой уж большой странности. Поезд уже, в буквальном смысле этого выражения, ушел, то есть, читай, новых пассажиров нет и еще долго не будет. А выходить обратно к Макглам никому из волшебников в этот раз не потребовалось. Значит, обнаружить неисправность могли только чисто случайно, что соответственно сказывалось на времени определения факта поломки. Зайдя на платформу, я нашел первого попавшегося мага-железнодорожника, звучит-то как, и пожаловался ему на свою судьбу. Удивление у него моя непунктуальность не вызвала никакого, из чего я отчетливо понял, что мистер Крэп-младший далеко не первый опоздавший на поезд, и что мне теперь делать? Воспользуйся ночным рыцарем. А что это такое? Это волшебная карета. Чтобы его вызвать, следует уронить палочку на землю, при этом желая увидеть средство передвижения в форме макгловского автобуса. Помни, что лучше всего его вызывать из ненаблюдаемой макглами подворотни. Конечно, про ночного рыцаря я помнил из канона, но способ его вызова мне был в точности неизвестен. Не вошедшие в фильмы и канон дополнения про сопровождение действия желанием и воображением, как это повсеместно при колдовстве, оказалось вполне логичным. А то что же это? Палочку уронил дома, и автобус разорвал здание изнутри. Что ж, что время-то тянуть? Я вышел в макгловскую часть Лондона, побродил немного и нашел темный тупик. Уронил палочку на асфальт, долго ждать не потребовалось. Громкий хлопок об парации, передо мной открылась дверь 3-этажного автобуса. Добро пожаловать в автобус для магов и волшебниц, попавших в беду. До Хогвартса добросите. Ну, добросить не добросим, а подвезти подвезем. До Хаксмида. 28 галеонов. 20 галеонов? Да вы с ума сошли. Ошизел я от такой суммы. Сразу стало понятно, почему даже такие, как Малфой, старались успеть на поезд. Хотя что им проблем с успеть? Вошел в камин и оказался на платформе. Еще 3 сикля, если хочешь чашечку шоколада. Едешь? Да. Тогда гони монеты. Я залез внутрь автобуса, раскрыл свой сундук, достал кошелек и отсчитал требуемые галеоны. В следующий раз полечу макгловским самолетом, буркнул я, дешевле выйдет. Как будет угодно, а пока, держись. Сейчас всех опоздавших студентов соберем, и в Хаксмит. Будешь там через час, не еет. Целый час я проклинал свое любопытство таким кривым способом проверить канон. Можно же было узнать потом, спросить, не лезть самому. Да лучше бы я даже полетел вместе с Уизли и Поттером на машине в объятия дракучей ивы. А уж как я пожалел о плотном завтраке. Несколько туалетных кабин на 2-м этаже в ночном рыцаре, великое озарение мага-конструктора, или ему просто надоели жалобы пассажиров про заблеванный салон. Короче говоря, в канонный хо, наконец-то я на твердой земле, была великая сермяжная правда. Я и сам что-то похожее произнес, если пропустить лютый, на радость другим школьникам, мат на трех языках, выплеснувшийся из меня после покидания этой шайтан-арбы. Почему на трех? А вы как думали, с чего начинается языковая практика в чисто мужском коллективе, да еще в походе? До праздничного пира, на котором происходит распределение, я уже успел проголодаться. Вот она, теория относительности в действии. Утром был хороший аппетит, днем я думал, что на еду в ближайшую неделю больше не посмотрю, а к вечеру уже опять утроба просит жрать. Точно, брюхо добра не помнит, но оказывается, оно еще и зло легко забывает. В борьбе с голодом, сидя за пустым столом в большом зале в ожидании первокурсников, я вспоминал канон и опять впадал в ересь счисления. Инженерная правдеформация прошлой жизни. Итак, от Лондона до Хогвартса по прямой больше 600 километров. Вряд ли для магического паровоза проложена отдельная, абсолютно прямая ветка рельс, так что накинем на это число еще процентов 10-20. Поезд отправляется с вокзала Кингс-Кросс утром, а приходит к вечеру. Время в пути порядка 9 часов. Хм, не помню, какая была скорость у паровозов. Зато по фильму «Назад в будущее» число 80 в час, это очень круто. Миль в час, для 1800 бородатого года, вроде все совпадает. Расчетные средние 88 км в час, это вполне возможно для паровоза начала 20 века, да еще улучшенного магией. Нет, понятно, что сейчас некоторые поезда ходят с такой скоростью, с которой раньше самолеты летали, но для паровоза это очень неплохой результат. Кстати, пролетают. Надо отдать должное шестому. Выдержать, да еще с непривычки, такую дальнюю дорогу за рулем, это достойно уважения. Или он просто особо не заморачивался, и машина летела сама по себе. Праздничный пир, в отличие от канона с его семью вечера, начинается в 9. Тут книга слегка ошибается. Ну, оно и понятно. Прибывают на станцию все затемно, а в Шотландии 1 сентября темнеет около 8. Сразу становится понятен и голод, и усталость детей от долгой дороги, и то, что на следующий день все такие вялые и не выспавшиеся. Наконец ввели первокурсников, и я смог с неподдельным интересом пронаблюдать процесс распределения, со стороны и своими глазами, а не по памяти Винсента. Результаты сортировки меня абсолютно не волновали, так как у меня не было прикладного интереса ни к одному из студентов. Пока, во всяком случае, не было. Разве что я с любопытством и некоторой настороженностью посмотрел на нескладную худенькую блондиночку, отправившуюся на факультет к Флитвику, и оценивающе, на седьмую из Уизли. Обычная, ничем не примечательная девчонка. Но это тоже пока. Всего в этом году на Хаффлпафф было распределено 10 учеников, 6 девочек и 4 мальчика. А у меня появились серьезные вопросы к распределяющей шляпе, то есть к Хогвартсу. Ну не может быть такого, чтобы из года в год все поступающие дети имели такой набор склонностей и стремлений, чтобы численно равномерно быть распределенными между четырьмя факультетами. Нет, я из канона помню, что шляпа может уговорить, а может принудительно направить, но вот так вот строго. Это необъяснимо, но это есть. А раз это есть, значит, для чего-то это нужно. Кстати, у нас, как и в прошлом году, опять изначальное неравенство полов. Это что, этакий бонус парням на будущее? Или намек для девочек, чтобы искали себе парня не среди своих? После пира весь факультет дружно отправился в свои подземелья. Войдя в общую комнату, Габриэль Труман рассадил первокурсников на заранее приготовленные места вокруг чайного столика по центру и начал свою приветственную речь. Поздравляем! Я, староста Габриэль Труман, и я рад приветствовать вас на факультете Хаффлпафф. Наш герб, барсук, животное, которое часто недооценивают, так как он живет спокойно до тех пор, пока его не трогают. Однако, если надо, барсук может дать отпор животным и намного крупнее самого себя. А зачем при этом так выразительно смотреть на меня, а? Подумал я, поймав взгляды старосты и факультетских лидеров. Тем временем Труман продолжал. Ученики Хаффлпаффа надежные и верные. Мы не болтаем по пустякам, но поддержим вас в трудной ситуации. Мы будем защищать себя, наших друзей и семьи от кого бы то ни было. Нас не пугает никто. Наш факультет выпускает наименьшее количество темных волшебников. Я тяжело вздохнул. Голова, голова, что же ты со мной делаешь? Но, Посмотрев на красные носы и зареванные глаза нового пополнения, я вздохнул и пошел к себе в комнату. «Чертовы спиногрызы, откуда во мне такое? Родительский инстинкт, что ли, с прошлой жизни прорезался? Ладно, не жмоться, Винс, тебе за это воздастся старицей», — уговорил я внутреннюю жабу. Открыв сундук, личные вещи эльфы уже принесли и сложили, я достал свои углеводные богатства. Свернув из чистого листа пергамента кулек, я с тяжким вздохом отсыпал из каждого пакета понемногу и понес получившийся набор мечта зубного врача в гостиную. «Седрик», — тихонько ткнул я в бок Диггори и протянул ему кулек, — «к чаю на стол. Кто-то скажет, что это глупо и не так уж действенно, ведь дети только что из-за стола. Может быть, и так, может быть. Но вот сбивать детей в дружную группу и формировать мировоззрение при стрессе – очень даже неплохая задумка. В итоге дети на уровне импринтинга получат установку вроде «там плакали, а здесь тепло, хорошо и сладким угощают». Лежа на кровати, по уже устоявшейся практике в первые дни учебы, я намечал себе цели и высоты, которые следует взять в этом году, а также подводил итоги года прошедшего. Итак, что получилось хорошо, что достигнуто из намеченного ранее. Первое. Я все же жив и я маг, без комментариев. Второе. В противостоянии Дамбитомми я пока всем заинтересованным сторонам постарался показать себя независимым и держащим строгий нейтралитет. Про директора объяснять не надо, а у Волди есть только две категории. Либо ты его раб, либо враг. Так что тут обещанный вассалитет, это по его меркам великий дар и безбрежная свобода. Да, чужую независимость игроки таких масштабов вряд ли допускают за просто так. Мне, скорее всего, придется заплатить или отработать, но это вменяемая цена за приз такой ценности. Третье. Получен определенный авторитет среди школьников и взрослых. Четвертое. На каникулах получилось заработать определенную сумму денег, которой хватит на некрупные расходы. Теперь ошибки, промахи и недоработки. Побежали. Номер раз. За существование и сущность мага пришлось заплатить получением гейсов от основателей. Номер два. За лето я так и не позанимался нормально учебой, не попробовал варить зелья, не поучился ритуалистике, не начал читать книги по магии крови или некромантии. Полученные в гильдейской экспедиции знания хоть и интересны, но крайне отрывочны и несистематичны. Номер три. Полученный авторитет достигнут достаточно неприятными внешними методами. Слишком броско, непосредственные действия имеют неоднозначную моральную оценку. Наладить отношения с Гриффиндором будет тяжело. Не невозможно, нет, но очень трудно. Номер четыре. Что делать с полученным проклятием и с еще тремя неизвестными мне гейсами, и на что по уму потратить последнее желание? Номер пять. Из-за поспешного побега мне теперь надо как-то спрятаться от разгневанного папаши, и одними своими силами я тут не отделаюсь. Так, теперь разберем, какие планы у меня на этот год. Во-первых, этот год и следующий – это последние спокойные годы, которые можно потратить на плотное врастание в факультетские дела, с последующей возможной претензией на лидерство. Да, спокойствие, конечно, весьма и весьма относительное, но все же наследник Слизерина и ужасный Блэк и Дементоры, как позже поймут дети, опасности опосредованные и ни в какое сравнение не идут с нервотрепкой турнира трех волшебников и смертью участника, с мисс или миссис хрен ее знает, амбридшей ее дружиной указами, с пожирателями в качестве учителей и гражданской войной. Во-вторых, следует заняться, наконец, изучением некромантии и магии крови. Как показала практика, даже если не задаваться целью создания собственной нежити, вопрос уничтожения чужой может встать очень остро. Нет, не только некроманты уничтожают нежить, но это как сравнить пятикантропа и работника автосервиса. Да, и тот, и другой могут сломать машину, но затраченные ими силы будут различаться на порядке. Где один будет тупо бить дубьем до тех пор, пока не сломает все и вся, другой просто перережет пару проводов под капотом, а результат одинаковый, машина не едет. Сил-то у меня кот наплакал, сам Мерлин велел брать знанием и качеством. В-третьих, поправить отношения с Гриффиндором. Особая дружба мне не нужна, но ровные, невраждебные отношения очень желательны, особенно с Золотым Трио. Канон каноном, а вдруг они меня запишут в наследники, или директор решит их на мне поднатаскать? Осадочек-то на всю дальнейшую жизнь останется. И у меня даже есть уже идея, как попробовать сломать образовавшийся ледок. Посмотрим, получится ли договориться с разумом Трия, ведь с кулаками мне мира уже не светит никак и никогда. В-четвертых, пока есть возможность, Нужно научиться кое-чему полезному у преподавателя Зати. Да, Гилдерой Локхарт персонаж весьма и весьма специфический. Хвастлив, нарциссичен, до крайности ревнив к чужой славе, посредственен как волшебник, а как человек, давно прогнил. Но, как говаривал уважаемый Гер Николай, нет отбросов, есть кадры. Говорил он это, правда, про разведку, но и до него, и после него существовало множество максим с подобным смыслом, от религиозных текстов до книг по теории управления. Поэтому и у Локхарта есть чему поучиться, особенно мне. Нет, ни способу посылать самому себе сотни валентинок или умению обаять улыбкой и прической, у меня банально нет смазливой физиономии и стольких волос. Но вот пару-тройку уроков теории и практики использования заклинания Обливейт у него грех не взять, пригодится. В-пятых, нужно попросить мадам Спраут как-то оградить меня от общения с родителем. Пусть хоть директора подключит, хоть сама Крэбба грохая и нет, этого не надо. Логан Крэбб пусть живет. Короче, нужно решить этот вопрос. Потянуть время хотя бы до рождественских каникул, готовя оправдательную речь и задницу подростки. Вот с этого, пока не стало слишком поздно, и следует начать учебный год. Ну что же, планы в черне набросаны, а теперь, спать. И, повинуясь собственной команде, незаметно для себя я крепко заснул. Глава 2. Общественная нагрузка для массовика-затейника. Жизнь меня ничему не учит. Видимо, судьба у меня такая, постоянно наступать на одни и те же грабли. Не знаю, что там разглядели во мне Кристина Эндрюс и Габриэль Труман, старосты Хаффлпаффа нынешние, а также Седрик Дигори, в чем ни у кого не было никаких сомнений, староста будущий, но на меня навесили помощь первокурсникам. Вот нафига, спрашивается, я сделал тот широкий жест, аргументируя тем, что я имею соответствующие знания и склад характера, чтобы защитить первокурсников, меня подрядили водить их в течение первого месяца на утренние занятия из общежития, забирать с последнего урока на обед и вести с обеда в гостиную Хаффлпаффа. Хорошо еще, читать вводные лекции не заставили. Неужели тебе не жалко малышей? Давила на жалость Кристина. А то, что я как бы всего на год их старше, это не учитывается. Ну, ты, как и я, уже достаточно взрослый, чтобы постоять перед старшими не только за себя, но и за младших. Труман, оказывается, тот еще нестандартный хаффлпаффец. На третьем курсе вызвать на дуэль старосту Ривенкла, читай, ученика как минимум на 2 года старше, это круто даже для записных драчунов гриффиндорцев. А если я не успею на занятия из-за этого, наш декан подпишет тебе разрешение опаздывать на первые уроки, тут же быстро ответил Труман. Тем более, она что-то говорила о твоей просьбе насчет встречи с родителями. Как я ее понял, ты сможешь с ними встретиться, когда пожелаешь. Обложили. Все-то у них схвачено. Ну, пожалуйста, кокетливо конючила Криста. За твой поцелуй. Вот отвяжись теперь. Лучше пусть староста по девчоночи обидится, чем на меня повесит ответственность за кучу спиногрызов. А с мадам Спраут я все равно как-нибудь договорюсь. Что о? Возмутился Труман. Впрочем, Седрик, внимательно взглянув на меня, лишь усмехнулся и незаметно подмигнул. Мою игру он разгадал на раз. Хорошо, да, настала моя очередь почти матерно удивляться. Если при этом я выглядел так же, как и Труман, с выпученными глазами и открытым ртом, то это было невероятно позорное поражение. Конечно, тебе еще рановато о таком задумываться, но если это твоя цена... Ах, манерно вздохнула Эндрюс, довольная произведенным на окружающих парней впечатлением. Чего только не сделаешь ради родного факультета, и тихонько погладила руку Габриэля. Артистка, а я, идиот, неправильно просчитал ее. Она уже достаточно взрослая, чтобы совсем по-другому смотреть на многие вещи. Хорошо, мы согласны, подтвердил заключение договора второй староста. Но только, чур не лениться, только и мог блеять я, пока старосты разбегались по своим делам. Проходящий мимо Дидгари сочувственно похлопал меня по плечу. Дескать, не обижайся, женщины они такие. Какой позор, меня сделали детишки. Деградация до уровня 12-летки налицо. Подумал я и пошел радовать младшеклассников, что у них появился личный цербер. Как бы там ни было, но свою работу я привык всегда делать хорошо. Может, Хаффлпафф, это действительно мое призвание? Не прошло и пары недель, как мои первокурсники отлично могли ориентироваться в общепосещаемых местах Хогвартса, знали основы английского магического этикета и несколько матерных слов по-русски и по-испански. Это, увы, получилось как-то само. Дети всегда впитывают плохое быстрее и лучше, чем полезное. Услышав однажды от своих любимых детишек похабную ругань, мадам Спраут устроила им сеанс быстрого и эффективного дознания, а потом страшный разнос коллеге-учителю. Ее, как и меня, ничуть не успокоили слова находчивых детишек. Все равно никто ничего не понимает. Не могла она не поинтересоваться источником моих знаний. Пришлось ей по секрету в общих чертах рассказать о своих летних приключениях и даже показать в омуте памяти древо Туэта Деданан. Смотрела она на него недолго. Потом с тяжелым ностальгирующим вздохом отошла от омута памяти и сказала: «Оно все такое же прекрасное», и, глядя на мою отвисшую челюсть, весело мне подмигнула. «Да, да, я не всегда была такой затворницей, как, к примеру, МакГонагалл, дальше своей Шотландии не выезжавшая никогда. Оказывается, ярая фанатка всего, что растет, в молодости Помана изрядно поколесила по миру, но не ради приключений или денег, а ради своих любимых растений. Была у нее мечта отделить росточек древа, чтобы разобраться, как можно вырастить такое чудо и где потом его можно будет применить. Но, увы, как и всех остальных магов да и после, древо ее к себе не подпустило. В качестве наказания за прокол мне было поставлено в обязанность очень подробно рассказать всем желающим и нежелающим на Хаффлпаффе об этом самом древе, как о примере недостижимой для нынешних магов высоты в искусстве гербологии. А то многие дети слишком презрительно относятся к занятию копаться в земле как маглы, не понимая всей его полезности и открываемых перспектив. Для поднятия моего авторитета и их настроения довеском пошли пересказываемые мною байки магов-поисковиков. Судя по загоревшимся глазам многих даже не самых мелких учеников и учениц, рассказчиком я оказался талантливым. Похоже, на следующие летние каникулы многие родители не досчитаются своих чад, а мне, судя по всему, весь следующий год нужно будет возносить осанну дементорам и Блэку, которые своим появлением возле школы отводят от моей тушки благодарных языкастому вербовщику родителей. Интересно, а гильдия за каждую новую душу процент, часом, не отстегивает, как бы там ни было, но к омуту памяти, как и после моей встречи с основателями, опять началось настоящее паломничество. Правда, на этот раз остальные факультеты об этом внутри хаффлпаффском ажиотаже ничего не узнали. Когда им это было надо, хаффлпаффцы не хуже слизеринцев умели не понимать. В качестве благодарности за кино меня допустили до детской библиотеки факультета. Помню, еще в свой первый день на Хаффлпаффе я удивился Хобби Дидгари. Как оказалось, принимая самый большой процент маглорожденных и полукровок, Хаффлпафф оказался сильно заражен интересом к магловской литературе. Нет, маглам никто и никогда здесь не завидовал, однако хаффлпаффцы с удовольствием читали их приключенческие книжки. Естественно, не научную фантастику, а скорее фэнтези или классические исторические романы про древнюю или средневековую эпохи. Чтобы магловская зараза не разъела детям мозг окончательно, изначально и по сей времена действовало железобетонное правило. Принес одну, новую, книгу, можешь взять другую. Хочешь взять следующую, принеси еще одну. Понятно, что с таким законом пополнение библиотеки шло хоть и очень медленным темпом, но все же шло. Самые хитрые это правило обходили, делая тайком магические копии. Но, например, увидеть магловскую художественную литературу в гостиной того же Слизерина вряд ли было вообще возможно. По сундукам, конечно, никто не лазил и не проверял, так что лучше что-то, чем ничего. За мои рассказы меня премировали одной книгой на почитать. Я, к всеобщему удивлению, сопровождаемому шепотом чистокровный, что с него взять, пока отказался. Глупые. Раз это книги, причем, раз это внесенные в стены Хогвартса книги, то их копия обязательно уже есть в библиотеке, выручая комнаты. Но за идею спасибо. Никогда бы не догадался использовать магическую библиотеку основателей таким извращенным образом. Равину Ривенкла бы удар хватил. В результате, с учетом общественной деятельности, мой распорядок дня теперь выглядел следующим образом. Ранний подъем, умывание, выкуривание из их комфортных норок первокурсников и, с помощью милашки Сьюзен, первокурсниц, в девичьей спальне никто мне доступа не давал и даже в принципе давать не собирался. Далее выгуливание и кормление домашних животных. Ой, то есть, я хотел сказать, сопровождение первоклашек на завтрак из завтрака на занятие. Быстрый бег до своего класса, не все преподаватели толерантно относились к опозданиям, даже прикрытым деканом Спраут. Учеба, учеба, учеба, бег с учебы, встреча с первоклассниками около кабинета с их последним уроком и сопровождение на обед, конвоирование наевшихся первочков до гостиной факультета и либо самоподготовка, либо отработка, сопровождение на ужин и с ужина, отработки, вечерний чай, сон. Посидеть и спокойно почитать в выручай комнате я мог только по выходным. Отработки. Их администрация школы не прощать, не забывать не собиралась. Тем более, в начале года. Время это для должности завхоза время и весьма горячее, поэтому речи про смягчение отработок Филч больше не заводил. Надеюсь, только пока. Однако, так как трудился я упорно и честно, относился он ко мне лучше, чем к другим детям. Всем вместе взятым другим детям. Поэтому на текущий момент я был, пожалуй, самым информированным о запасах человеком, после самого завхоза, директора и профессоров, и то не всех, владеющим сведениями о расположении, внутреннем состоянии, функционировании и заполненности важнейших складских помещений в замка Хогвартс. Время шло, закончилась горячка начала года, и я смог подвести первые важные для себя итоги. Во-первых, меня полностью устраивали отношения со своим факультетом. Если в прошлом году на дни рождения меня как-то не очень сильно приглашали, а я, видя веселые праздничные застолья, делал вид, что ничего не замечаю, и пропустил даже свой здешний день рождения, то теперь я стал полностью своим. Меня любили первоклассники, была пара-тройка случаев с особо борзыми первокурсниками слизеринцами и гриффиндорцами, поставленными мною на место, меня уважали старшекурсники и за прошлогоднюю историю, и за проявленные истинно хаффлпаффские черты характера. Мое поведение и мировоззрение вполне, пусть и не без некоторых нюансов, устроили родителей учащихся, поэтому запрета на общение со мной никто из детей не получил. В итоге не приглашать меня на праздники стало как-то совсем не камильфо. 70 студентов на факультете – это в среднем по 5-6 дней рождения в месяц. 6 дней рождения в месяц – это 1-2 в неделю. Отмечать так часто было совершенно невозможно. Вредно для учебы, дорого и, самое главное, терялся сам смысл праздника. Поэтому, обычно, каждый курс праздновал дни рождения своих негромко в узком кругу, а один общий факультетский праздник проводился раз в 2-3 месяца. С подарками тоже было интересно. Из-за того, что на Хаффлпаффе был максимальный среди факультетов Хогвартса разброс по уровню жизни родителей, от богатейших влиятельных истинно чистокровных до сирот маглорожденных на обучении за счет министерства, подарки дарить было не принято. Нет, не запрещалось, но не рекомендовалось. А то один подарит подарок ценой в десяток галеонов, а другой – в полкната. Какая дружба после этого? Во-вторых, совершенно внезапно я обнаружил, что прошлогодние мантии стали мне короткие и свободны. Часть жира из меня вытопило солнце долины царей, часть я оставил, лежа в гильдейском госпитале. Но откуда у меня появились лишние 3 сантиметра роста? И как теперь быть с моими планами на участие в пустынной охоте следующим летом? Надо, на всякий случай, побольше есть и поменьше двигаться. Угу. Как только объяснить это Филчу? Более того, вслед за телом и лицо стало претерпевать изменения. Теперь я уже смотрелся не братом-близнецом Колобка, а только родным. Впрочем, отец этого тела выглядел вполне прилично, так что, скорее всего, это просто пошли нормальные возрастные изменения. В-третьих, я до сих пор не встречался ни с Малфоем, ни с Крэббом, хотя, вкратце, о своих летних приключениях надутому Драко все же рассказал. Ну и самое главное, я смог все же подобрать ключик к Локхарту. Дело было так, однажды вечером я отпросился с отработки у Филча. Сделать это было достаточно просто. В тот день за магическую дуэль, как это выспренно назвали участники, а если назвать честно и по-простому, за банальную драку на волшебных палочках в коридоре замка, на воспитание к завхозу отправили сразу 8 человек, 5 гриффиндорцев и 3 слизеринцев. У Филча не было работы даже для одного меня, не то что для 8 здоровых лбов, поэтому он поступил так, как обычно поступал в таких случаях. Разлив в нижних коридорах пару ведер грязной воды, он приказал магам сдать палочки и, вооружив нарушителей продвинутым инструментом модели тряпка и швабра, дал задание сделать чисто. Резкое повелительное движение рукой в мою сторону, и я, после вопросительно поднятых бровей и легкого утвердительного кивка завхоза, растворился в полутьме коридоров замка. Гилдерой в этот вечер, как обычно, сидел в своих покоях за кабинетом затей и был занят невероятно важным делом. Он читал и подписывал письма поклонниц. «Профессор Локхарт?» «Да, мальчик, у меня есть к вам один вопрос. Тебе что-то непонятно из моих книг? Я с радостью отвечу на твои вопросы, но на уроках. А сейчас, извини, тяжкое бремя славы. Мне нужно ответить на письма почитательниц моего несравненного таланта. Нет, что вы, я хочу научиться у вас другому. Подвигам? Ох-хо-хо. Многие хотят совершать подвиги, но далеко не каждый может». Гилдерой принял важную позу и продолжил. «Я свой первый подвиг совершил, когда мне было всего. Локхарта понесло. Увы, этот словесный понос мне пришлось смиренно выслушать». Спустя полчаса слегка выдохшийся профессор закончил. «Вот так вот я победил троих горных троллей, простым камешком размером с детский кулачок». Приняв мой малость остекленелый взгляд за высшую форму восхищения и печали, что такие высоты не для всех достижимы, он решил немного подсластить мне пилюлю. «Не волнуйся, не такие подвиги, помельче, но совершить может каждый». Очнувшись от только что придуманного третьего по счету способа спрятать расчлененное тело профессора в Хогвартсе, не используя магию, я вернулся на грешную землю. «Нет, простите, профессор, я, как бы, немного другое имел в виду. Я не такой фотогеничный, как вы, так что из меня не выйдет хорошего героя». «О, так ты хочешь научиться писать книги так же гениально, как я? Это тоже очень и очень непросто. В своих долгих странствиях, между совершениями подвигов, темными ночами при свете обычного люмоса я постигал тяжелое ремесло. Так, погрузился я в мечты. Способ номер 4. Под предлогом найденных сокровищ Слизерина заманить Локхарта в туалет Плаксы. И вот так я спас ведьму от 50 макгловских боевых железных животных канистр, просто проткнув палочкой в них по маленькой дырочке. Танков, идиот. Мысленно от всей этой чуши я бился головой об парту. Танков, а не канистр. А дальше я. Простите, профессор. И не этому тоже. У меня с обычным-то письмом проблемы. Тогда что именно ты хочешь? Как там, в далеком советском детстве, звучало, с отличным, кстати, музыкальным оформлением, песенка борцов с человеческими пороками. На хвостуна не нужен нож, ему немного подпоешь, и делай с ним что хошь. Так, да, вот сейчас, миленькая лисичка, мы и проверим твой способ. Лесть, это тоже наука. Лесть за придуманные подвиги иногда приедается, хотя нет. Этому кадру лесть не приестся никогда, и заслуженная, и просто любая. Но все равно истинное признание настоящих заслуг, оно намного приятнее. Вы знаете, профессор, я действительно очень внимательно изучил вашу биографию, и меня больше всего заинтересовал тот период вашей жизни, когда вы работали на Министерство магии. Да, именно тогда я впервые осознал, что, дайте мне договорить, профессор, невежливо, но меня, откровенно сказать, вконец заебало слушать всю ту пургу, что нес этот клоун. Научите меня тому, что умеете лучше всего сами. И что же это? Напрягся Локхарт. Я хочу, чтобы вы научили меня теории и практике применения заклинания Обливейт мастерского уровня. Портреты Локхарта на стенах неодобрительно на меня посмотрели. Извини, но обучение такого уровня проводится только на службе и в пределах Департамента магического правопорядка. Поэтому я просто не имею права обучать кого-либо. Давай я лучше научу тебя. Что ж, халява не сработала. Зайдем с тузов. 500 галеонов. Мальчик, я не собираюсь нарушать закон и подвергать свое имя опасности ради каких-то жалких. 1000 галеонов. Выход из класса у тебя за спиной, занервничал профессор. Портреты на стенах стали задумчиво переглядываться друг с другом. 1500. Наличными. Без всяких свидетелей. Гоблинов, магов, макглов. 1500 приятных желтых кругляшков. Локхард взмахнул палочкой, накладывая на дверь простенькое запирающее заклятие. «Кто ты?» «Я Винсент Лагонкрэп, ученик второго курса». «И ты, ученик второго курса, имеешь право распоряжаться такой достаточно серьезной суммой?» «Да, и деньги ты можешь принести очень быстро, половина у меня с собой». «Хаэм», задумался профессор, встал и повернулся ко мне спиной. Я занервничал, поняв, что только что откровенно ступил. Все же непрерывная болтовня Гилдероя вполне сойдет за легкий конфундус. Лорд умен, и именно поэтому его действия можно хоть как-то предугадать. Что придет теперь в голову Локхарту? Да что тут думать? Понятно, что придет. 7,5 сотен галеонов за просто так гораздо лучше, чем 1500, с опасностью быть пойманным.